Часть 29. Я перевела страницу, записала несколько строк и дала руке передышку, чтобы она не ныла. Пальцы пульсировали от боли каждый раз, когда я сгибала и выпрямляла их, и это всего лишь после нескольких дней работы. Растирая пальцы, я встала со стула, чтобы размять ноги. Мне нужно было научить кого-то писать, просто чтобы чередоваться с ним. Подойдя к книгам на полке, я еще раз посмотрела корешки, решая, какую книгу буду переводить следующей, если когда-нибудь закончу книгу о сотворении Альфхейма, над которой работала сейчас. В дверь кто-то постучал, и мне пришлось отвлечься. В библиотеке меня навещали только Мелиан и Кэллум. Остальным, похоже, не было никакого дела до томов, которые они не могли прочитать. Прислонившись плечом к высеченной в камне арке, в дверях стоял Дженсен. По лицу у него гуляла кривая улыбка, которая казалась неискренней, будто он придумал некую уловку, чтобы получить от людей сопротивление то, чего ему хотелось. «Вижу, Мелиан все-таки нашла тебе применение», — сказал он, входя в помещение. Он провел рукой по свиткам, лежавшим в коробках на полу, и направился к столу, за которым я работала каждый день. «Похоже на то». Я едва сдержалась, чтобы не скривиться в кислой гримасе. Я не сомневалась, что он предпочел бы, чтобы я приняла его первое предложение о том, кем мне стоило стать. И реальность, к сожалению, заключалась в том, что Дженсен был довольно привлекательным. С таким человеком я могла бы утешиться, если бы не Кэллум. И еще, если бы Дженсен не продемонстрировал отталкивающую сторону своей личности. Я не верила, что ему не хватает женской компании, несмотря на его ядовитые, словно покрытые слизью, слова, извергавшиеся каждый раз, когда он открывал рот. «А знаешь, какое у нас сейчас соотношение между мужчинами и женщинами?» — спросил Дженсен, обогнув край стола и оказавшись в моем личном пространстве. Я осталась стоять у стеллажа с книгами, но то, как он прислонился задницей к краю моего стола, означало, что я не смогу обойти его или вернуться к своим делам. «Не знаю», — покачала я головой. «Женщины составляют менее четверти нашего числа, потому есть веская причина, по которой я хотел, чтобы ты пускала других мужчин в свою постель. Это вредно для здоровья, когда так много мужчин, а женщин на всех не хватает». Дженсен ухватился руками за край стола, в который упирался задом. «Многие из нас считают несправедливым, что тобой пользуются только Кэллум, да и детей у вас пока не намечается, да?» Он взглянул на мой живот. Нахмурившись, я пыталась сохранить самообладание. «По-моему, это тебя не касается, Дженсен. Мое тело не предназначено для общественного пользования, независимо от отношений с Кэллумом. Я бы никогда не позволила мужчинам, которые считают, будто имеют право на мое тело, пользоваться мной. Тогда уж лучше с Фейри», — сказала я, делая паузу, чтобы скрестить руки на груди. «По крайней мере, они ни с кем не делятся», — добавила я, глядя на него. Дженсен пришел сюда, чтобы говорить мне дерзости, нес чепуху и вел себя так, будто раздвигать ноги, на благо сопротивление было моим святым долгом и обязанностью. Я фыркнула. «Здесь у нас моногамия не работает, потому что у нас недостаточно людей, чтобы ее поддерживать. Подумай, что произойдет, если некоторые из меченых девушек увидят ваши отношения с Кэллумом и решат, будто они тоже могут себе это позволить. Станет еще меньше кисок, куда можно сунуть член». А когда так много мужчин заперты вместе, и им некого трахать, начинаются драки. Мы можем поубивать друг друга, Эстрелла. Ты ведешь себя эгоистично, не выполняя свою часть работы по поддержанию мира в нашем сообществе». «Да пошел ты!» — прорычала я. Прорычала я. «Ты что, всех женщин здесь так изводишь? Или просто мне повезло?» Проигнорировав мой вопрос и наклонившись ближе, он продолжил говорить мне пошлости. «Да я бы с удовольствием пошел, милая. Ты корчишь из себя недотрогу, и этим заводишь еще больше. Иди ко мне, оседлай меня. Я тоже сделаю тебе приятно», — проворковал он, опускаясь на мой стул и похлопывая себя по коленям. Дженсен опустил руку на завязки брюк и начал медленно развязывать их, будто действительно думал, что я, как послушная собачка, сейчас обслужу его. «Я даже не против того, что твоя киска, вероятно, все еще полна его семени. Я слышал, как он заставил тебя кричать сегодня утром. Так будет даже лучше». Подавляя желание начать швырять в него все, что есть под рукой, я обдумывала варианты действий. Я не знала Дженсена достаточно хорошо. Не знала, как далеко он может зайти, чтобы навязать себя мне, если я откажусь или попытаюсь проскользнуть мимо него и выбраться отсюда. Но я знала точно, что основные туннели в общей зоне были слишком далеко, чтобы кто-нибудь мог прийти мне на помощь, если он вдруг на меня накинется. «Я скорее выйду голый в метели и обморожусь, чем позволю, чтобы твой мерзкий член коснулся меня», — Прорычала я, наблюдая, как с лица Дженсона слетает маска притворной вежливости. Он медленно встал со стула и, выпрямившись во весь рост, приблизился ко мне. Я ударилась спиной о стеллаж, а его руки уперлись в книги рядом с моей головой, когда он наклонился ко мне. «Не стоит изображать из себя скромницу, Эстрелла. Получишь удовольствие, обещаю». «Я сказала нет», — повторила я, обхватив рукой корешок книги. «Если он продолжит меня домогаться, мне будет все равно, что я, вероятно, уничтожу древний текст. Сейчас я хотела только одного — сломать ему нос». «Твой рот сказал нет, но давай узнаем, что скажет твое тело», — спросил он, касаясь рукой моей талии. «Я считаю, что слово, произнесенное ее ртом, означает «конец для тебя», — сказал Кэллум. Его низкий голос эхом отразился от дверного проема, в котором он стоял. Кэллум переступил порог, и воздух в комнате, казалось, потеплел, как только он оказался внутри с нами. Дженсен не двинулся с места. Он повернул голову к Кэллуму, но его тело осталось в опасной близости к моему. «Ты, конечно же, понимаешь, что женщинам здесь приходится выполнять определенную функцию. Едва ли можно назвать справедливым, что она развлекает только тебя, когда у многих из нас тоже есть потребности. Почему бы тебе не побежать и не рассказать Мелиан, что она тоже не выполняет свою функцию, потому что не трахает тебя? Уверен, все пройдет хорошо», — сказал Кэллум, вызвав у меня резкий смешок. «Эта уже не молодая дама скорее пнет Дженсена под зад, если он когда-нибудь скажет ей, что она должна с ним трахаться. Она и так удовлетворяет нескольких мужчин. За раз, как говорят. Я буду рад, если Кэллум присоединится к нам двоим, если тебе так больше нравится». Дженсен сам не понял, какую глупость сказал. Как он мог не заметить гнев, пульсирующий в теле Кэллума, едва сдерживаемую ярость, которая делала его больше похожим на оружие, чем на человека? «Отпусти мою женщину. Немедленно», — приказал Кэллум, не оставляя возможности для возражений. Он подошел ближе к Дженсену и ждал, пока тот подчинится. Дженсен убрал руки от меня и отступил. «Да ладно, не парься. Мелиан заставила меня неделю мыть полы из-за того, что ты прибежал к ней в первый раз», — сказал Дженсен, сплюнув на пол у моих ног. Грубый жест стал последней каплей для Кэллума, и он, изрыгая проклятие, бросился на Дженсена. Мужчины рухнули на землю, затем Кэллум уселся на Дженсена и с размаху ударил его по лицу. Хлынувшая у того из носа кровь испачкала ткань его туники. Тогда я шагнула вперед и попыталась стащить с него Кэллума. «Тебе не понять, что она для меня значит, ты грязный ублюдок!» «Кэллум!» — предупреждающе крикнула я, пытаясь привлечь его внимание, когда он снова ударил Дженсена. «Остановись!» Я не знала, какие правила действуют в сопротивлении в отношении ссор между его участниками, но не могла допустить, чтобы из-за такой твари, как Дженсен, мы с Кэллумом снова оказались в лесу одни. Нам нужно было безопасное место, чтобы пережить зиму. Нам нужна была защита. Наконец, Кэллум прекратил избиение, встал и подошел, чтобы проверить, в порядке ли я. Он взял меня за руку и вывел из библиотеки в туннеле. Но пошли мы не в общую зону, а в другую сторону, чтобы подняться по задней стороне пещер внутри горы. «Ты не можешь просто так бить здесь людей», — заявила я. Кэллум подгонял меня, пока я шла по туннелю. Куда он меня вел, я не знала, но подозревала, что туда, где он сможет остыть, прежде чем нам придется столкнуться с последствиями его действий. «Он коснулся того, что принадлежит мне», — произнес Кэллум, как будто это стало ответом на все вопросы. Та моя часть, которая подозревала, что я могла бы сделать то же самое, находила в его словах радость, но что-то мешало полностью насладиться этим чувством. «Хочешь сказать, что ни одна из здешних женщин ни разу не коснулась тебя?» Я вырвала руку из его хватки. «Они уважают слово «нет», в отличие от него», — ответил Кэллум. «Но я же не била их за это. Вот что я хотела сказать. Если бы я вела себя как ты, то переломала бы носы всем, кто на тебя посмотрел». «Но я же тебе верю. Верю, что ты с ними не путаешься. Ты тоже должен мне верить. Я не собираюсь ни с кем тут амурничать. И я не твоя собственность, Кэллум, я твой партнер. Я просто хочу чувствовать, что ты видишь меня именно так», — сказала я, раздраженно качая головой. Мне нравилось, что Кэллум меня ревнует. Это разгоняло кровь в венах, радовало меня. Это значило, что он хочет, чтобы я была рядом с ним. Но при этом я знала, что у клинка всегда две грани, и чувствовала, что могу задохнуться под тяжестью его чувства собственности. В мире, который всегда был готов сделать меня частью чьей-то собственности, я просто хотела чувствовать себя свободной рядом с мужчиной, которого любила. Ты сказала ему «нет». Он не понял. И сейчас ты утверждаешь, что я ничем не лучше его?» Кэллум яростно замотал головой. «Разве я когда-нибудь заставлял тебя чувствовать, будто у тебя нет выбора со мной? На самом деле я бы сказал, что был очень даже любезен, позволив тебе сделать выбор, решить самой, хочешь ты меня или нет». Нетерпеливо сказал он, напоминая, как не прикасался ко мне, пока я не дала ему разрешения и пока мы не договорились, что будем верны друг другу. «Ты сама сделала этот выбор. Будь моя воля, я бы трахнул тебя прямо в том сарае до того, как твой брат вернулся и попытался забрать тебя у меня». Часть меня пришла в восторг от этих слов, которые подтверждали, что он потянулся ко мне сразу же, как и я к нему. Но другая часть жаждала свободы. Едва вырвавшись из-под власти одного человека, мне совсем не хотелось попасть под власть другого. Я сделала свой выбор, но сделала его, думая, что получу партнера, не собственника и не владельца. Тебе нужно научиться заявлять права на меня, не превращаясь в зверя и не рискуя нашим убежищем здесь». — сказала я, продолжая идти по туннелю. Кэллум шел рядом со мной, и его пальцы касались меня, как в тот день в сарае, когда мы лежали рядышком на соломе. «Ты и есть мой партнер, звезда моя, и ты владеешь мной так же, как я владею тобой. Нам нужно остаться здесь. Куда бы мы ни пошли, нам везде грозит опасность. Надо найти способ заявить о своих правах, не рискуя быть изгнанными за насилие!» — задумчиво размышляла я вслух. Мы погрузились в молчание, продолжая путь. Я не знала, куда мы идем, но знала, что пойду за Кэллумом куда угодно.